а вашего разума рассудить не можем. С чего это в такую высость начали? Знаете и сами. За неправду ливонских людей быстро лихое дело началось, а теперь укротить его кто может? А в Казанской и Астраханской земле и не такие места великие государства гордостью было поднялись, и в старинах своих быть не захотели. Тем государи нашего гнев на себя подвигли, и за их неправды что с ними случилось, сами знаете». А вашего государя Эрика короля видим. Не прибыло у него ниоткуда ничего на старой земле своей. Нам кажется, что или король у вас очень молод, или старые люди все извелись, и советуется он с молодыми. По такому совету такие и слова. Когда послы сказали, что царю не может быть тяжело самому ссылаться с королем, то бояре отвечали: тяжелее всего на свете прародительскую старину порушить. Старина не была нарушена. Для подтверждения перемирия отправлены были в Швецию послы от имени новгородских наместников. По наговору толмача шведского посольства, который жаловался королю, что им в Новгороде и Москве было большое бесчестие, и московских послов приняли очень трудно в шведских владениях, причем Эрик был рад сорвать свое сердце, послы писали в Москву: «От короля нам было великое бесчестие и убыток. В Выборге нас с речами бесчестили и бронили, корму не дали из своих запасов, из судов, взять же не дали, весь день сидели мы в заперти, не евши. По приезде в Швецию отвели им комнаты без печей и лавок, королю заставили идти пешком. Позвавши на обед, король велел поставить перед ними мясные кушанья в Петров пост, зная, что они у приставов, брали пищу постную. Против поклона от наместников новгородских король с места не двинулся и шляпы не приподнял. Три раза послов звали к королю и три раза ворочали с дороги. Но эти неприятности не имели последствий, ибо все внимание царя было обращено теперь на Литву. И здесь Иоанн хотел было сначала решить дело мирным образом, посредством женитьбы своей на одной из сестер королевских. Кроме возможности действовать через это родство на мирное соглашение относительно Ливонии, у Иоанна могла быть тут другая цель. Бездетным Сигизмундом Августом прекращался дом Ягеллонов в Литве, и сестра последнего из Ягеллонов переносила в Москву права свои на это государство. О Польше же, как увидим, Иоанн мало думал. Он спросил митрополита, можно ли ему жениться на королевской сестре при известной степени свойства между ними вследствие брака тетки его Елены с невестиным дядей Александром. Митрополит отвечал, что можно, и в Москве уже решили, как встречать королевну, где ей жить до перехода в православие. Определили, что боярам на сговоре с панами о крещении не поминать, а начнут сами паны говорить, чтоб королевне оставаться в римском законе, то отговаривать, приводя прежние примеры. Пример Софьи Витовтовны и сестры Олгердовой, которые были крещены в греческий закон. Если же паны не согласятся, то и дело не делать. Федору Сукину, отправленному в Литву с предложением, дан был такой наказ: едучи дорогою до Вильны, разузнавать накрепко про сестер королевских, сколько им лет, каковы ростом, как тельны, какова которая обычаем и которая лучше. Которая из них будет лучше, а то ему именно и говорить королю. Если большая королевна будет так же хороша, как и меньшая, но ей будет больше 25 лет, то о ней не говорить, а говорить о меньшой. Разведывать накрепко, чтоб была не больна и не очень суха. Будет которая больна или очень суха, или с каким-нибудь другим дурным обычаем, то об ней не говорить. Говорить о той, которая будет здорова и не суха, и без порока. Хотя бы старшей было и больше 25 лет, но если она будет лучше меньшой, то говорить о ней. Если нельзя будет доведаться, которая лучше, то говорить о королевнах безымянно. И если согласятся выдать их за царя и великого князя, то Сукину непременно их видеть, лица их написать и привести к государю. Если же не захотят показать ему королевин, то просить парсон, то есть портретов, их написанных. Сукин допытался, что младшая королевна Екатерина лучше, и потому сделал королю предложение выдать ее за царя. Паны от имени Сигизмундова отвечали, что отец королев, умирая, приказал семейство свое императору, и потому король хочет это дело делать так, как отец его деловал, обослаться с императором и с иными королями, своими приятелями и родственниками, зятем, герцогом Брауншвейгским и с племянником, королевичем венгерским. Притом теперь при короле нет польской рады. Король должен обослаться с нею, потому что королевны родились в Польше и приданное их там. Посол отвечал: «Мы видим из ваших слов нежелание вашего государя приступить к делу, если он такое великое дело откладывает вдаль». Так кончились первые переговоры. Когда послы были призваны в другой раз, то Сигизмунд объявил им, что согласен выдать сестру Екатерину за царя. Послы просили позволения ударить ей челом, но паны отвечали: «И между молодыми, то есть незнатными, людьми не ведется, чтоб, не решивши дело, сестер своих или дочерей давать смотреть». Послы говорили: «Не видавши нам государыни королевны Катерины и челом ей не ударивши, что, приехав, государю своему сказать? Кажется нам, что у государя вашего нет желания выдать сестру за нашего государя». Им отвечали, что нельзя видеть королевну явно, потому что у ней все придворные поляки. Они расскажут своим, что московские послы королевну видели, и у польской рады с королем будет за это брань большая. А если послы хотят ее видеть, то пусть смотрят тайно, как пойдет в костел. Послы сперва не соглашались, но потом согласились. Дело, однако, кончилось ничем. Король хотел согласиться на брак своей сестры с Иоанном только в том случае, если б брак этот доставил ему выгодный мир. Посол его Шумкович явился в Москву с требованием, что прежде дела о сватовстве заключен был мир, для переговоров о котором вельможи с обеих сторон должны съехаться на границе, и до этого съезда Ливонии не воевать. Сигизмунд хотел пользоваться своим положением, как прежде пользовался подобным же положением Иоанн III Московский, когда Александр Литовский искал руки его дочери Елены. Иоанн III также прежде дела о сватовстве требовал заключения мира. Но если искательство родственного союза явилось теперь со стороны московского государя, то Иоанн IV, однако, вовсе не находился в положении Александра, которому во что бы то ни стало нужно было заключить мир и скрепить его женитьбу на Елене. Царь не согласился на порубежные переговоры. Мы видели, что в Москве считали тяжелее всего на свете нарушать прародительские обычаи, а эти обычаи требовали, чтобы мирные переговоры велись в Москве. Военные действия начались наступательным движением литовского гетмана Радзивилла на русских в Ливонии. После пятинедельной осады он взял Тарвост в сентябре 1561 года. Русские воеводы разбили литовцев под Пернау и разорили Тарвост, оставленный литовцами. 1562 год прошел в опустошительных набегах с обеих сторон. А между тем не прерывались и сношения между обоими дворами. Сигизмунд не имел ни средств, ни желания вести деятельную войну. Ему хотелось длить время переговорами. Посол Корсак приезжал от него в Москву в начале 1562 года с жалобами, что Иоанн обижает короля и мира не хочет, хлопотал, чтобы военные действия были прекращены с обеих сторон впредь до ссылки. Иоанн отвечал Сигизмунду. «Во всем твоем писании не нашли мы ни одного такого дела, которое было бы прямо написано. Писал ты все дела ложные, складывая на нас неправду. Прежде этого ты послал к нам Яна Шимковича, а к Перекопскому писал, что Шимкович послан не делать дело, а разодрать его. И прежде посылал ты к Перекопскому свою грамоту, укорял в ней нас многими неподобными словами. И если уже так, то нам от тебя больше чего ждать? Всю неправду в тебе мы достаточно высмотрели». Упреки Иоанна были справедливы. Сигизмунд не переставал поднимать хана на Москву, писал ему, что Иоанн, несмотря на перемирие с Литвою, воюет Ливонию, находящуюся под защитой королевскую, что он, Сигизмунд, не хочет нарушить клятвы и начать войну с Москвою до истечения перемирных лет, но что хану теперь самое удобное время напасть на Москву, потому что почти все полки ее находятся в Ливонии. Паны литовские по старому обычаю писали к митрополиту и боярам, чтобы они склоняли государя к миру и к уступке Ливонии, которая из кони принадлежала королям польским и великим князьям литовским. Митрополит отвечал по царскому наказу. «И прежде бископ и воевода Веленский посланников и гонцов своих к нам присылали не один раз. И мы им отвечали, что мы люди церковные, и нам до тех дел дела нет. Также и теперь нам до тех дел дела нет. То ведают боговенчанного самодержца царя-государя, бояре, и с панами ссылаются. И мы, как пастыри христианские, благовенчанному самодержцу напоминаем, чтобы он с пограничными своими соседями имел мир и тишину. Мы били челом государю, и он нашего челобития не презрил, послал на литовских послов опасную грамоту». Бояре отвечали: «Только вспомнить старину, каким образом гетманы литовские Рогволодовичей Данила да Мавколда на литовское княжество взяли, и каким образом великому государю Мстиславу Владимировичу Мономаху Киеву дань давали, то не только что русская земля вся, но и литовская земля вся вотчина государя нашего, потому что, начиная от великого государя Владимира, просветившего русскую землю святым крещением, до нынешнего великого государя нашего, наши государи-самодержцы никем не посажены на своих государствах, а ваши государи — посаженные государи. Так который крепче, вотчина ли государь, или посаженный, сами рассудите. Но такими речами, сколько их ни говорить на обе стороны, доброе дело не станется, а скорее к разлитию крови христианской придет. Мы напомнили вам о Литве только для того, что вы в своей грамоте писали непригоже, задираясь за исконно вечную вотчину государя нашего. Как Ливонская земля повиновалась прежде нашему государю, о том не только нам, но и многим землям известно. Что нам о том и говорить, как Егайло на дядю своего Кистутия нанимал ливонских немцев? Вам это хорошо известно. Посмотрите в ваших хрониках, найдете. И как Витовт, бегая от Егайло, ливонских немцев нанимал, и то вам известно же. И как Егайло и Витовт ходили в немецкую землю к Марьину городку, Мариенбургу, и сколько у них немцы побили людей, и как литовские немцы с Егайлом и Витовтом помирились на своей воле. Доброго дела нельзя было достигнуть ни такими и никакими другими речами, а только делом. И в начале 1563 года сам Иоанн с большим войском и нарядом двинулся к литовским границам. Целью похода был Полоцк, город важный сам по себе, особенно по отношению к Ливонии, по торговой связи его через Двину с Ригою. 31 января город был осажден, 7 февраля взят был острог, а 15 февраля После того, как 300 сажен стены было выжжено, город сдался. Воевода Полоцкий до войны, один из самых приближенных людей к королю, и епископ отосланы были в Москву. Имение их, казна королевская, имение панов и купцов богатых, много золота и серебра отобрано было на царя. Жиды потоплены в Двине. Но наемные воины королевские одарены шубами и отпущены числом больше 500 человек. Дана им воля, вступить ли в царскую службу, ехать ли к королю или в другие земли, потому что они пришельцы из чужих земель. Уведомляя митрополита о взятии Полоцка, Иоанн велел ему сказать: «Исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра митрополита в городе Москве, что вздыдут руки его на плещи врагов его. Бог несказанную свою милость излиял на нас, недостойных, вотчину нашу, город Полоцк, нам в руки дал». Царь возвратился в Москву так же торжественно, как из-под Казани. В Иосифовом монастыре встретил его старший сын царевич Иван. На последнем ночлеге к Москве в селе Крылатском встретили его младший сын царевич Феодор, брат Юрий, ростовский архиепископ Никандр с другими епископами, архимандритами и игуменами. Митрополит со всем духовенством московским встретил у церкви Бориса и Глеба на Арбате. Иоанн бил им челом, что милостью Пречистой Богородицы, молитвами великих чудотворцев и их молитвами Господь Бог милосердие свое свыше послал, вотчину его город Полоцк в руки дал. Духовенство государю многолетствовало на его вотчине, благодарение великое и похвалы воздавало, что своим великим подвигом церкви святые от иконоборцев лютарей очистил и остальных христиан в православие собрал. В Полоцке оставлены были трое воевод: князья Петр Иванович Шуйский, Василий и Петр Семенович Серебряные Оболенские. С таким наказом: укреплять город наспех, не мешкая, чтоб было бесстрашно. Где будет нужно, рвы старые вычистить и новые покопать, чтоб были рвы глубокие и крутые. И в остроге, которое место выгорело, велеть заделать накрепко, стены в 3 или 4. Литовских людей в город, то есть в крепость, приезжих и тутошних детей боярских, землян и черных людей, ни под каким видом не пускать, а в какой-нибудь день торжественный, великий праздник, попросятся в Софийский собор литовские люди, бурмистры и земские люди, то пустить их в город понемногу, учинивши в это время бережение большое, прибавя во все места голов, и ни под каким бы видом, без боярского ведома и без приставов, ни один человек, ни шляхтич, ни посадский в город не входил. В городе должны жить одни попы у церквей своими семьями, а лишние люди у попов не жили бы. В городе сделать светлицу и ночевать в ней каждую ночь воеводам своими полками поочередно, с фонарем ходить по городу беспрестанно, управу давать литовским людям, расспроси про здешние всякие обиходы, как у них обычаи ведутся, по их обычаям и судить.